на огромных пространствах Канады и Австралии, такая политика вела через бури к окончательному объединению отдельных колоний в федеральные структуры с назначением ответственными за них собственных правительств. В 1867 году появился Доминион Канады, и в 1901 году за ним последовало провозглашение Австралийского союза. В каждом случае образованию союза предшествовало назначение в изначальной колонии собственного ответственного правительства, и в каждом случае возникали свои трудности. В Канаде большой проблемой считалось существование французской канадской общины в провинции Квебек. В Австралии противопоставление интересов поселенцев и уголовников, последнюю партию которых прислали в 1867 году. К тому же следует учитывать громадные просторы Канады и Австралии, заселенные очень неплотно, и с их населением требовалось вести большую пропагандистскую работу, чтобы оно в конечном счете почувствовало свое национальное единство. В каждом случае процесс продвигался медленно. Последний костыль на трансконтинентальной магистрали канадской Тихоокеанской железной дороги вбили в 1885 году, а сдачу в эксплуатацию трансконтинентальной магистрали в Австралии долгое время откладывали из-за разной ширины колеи в отдельных штатах. В конце концов, укреплению национализма способствовало осознание потенциальных внешних угроз, например, в виде экономической мощи США и массового переселения народов Азии и, конечно же, препирательства с британцами. Новая Зеландия тоже доросла до собственного ответственного правительства, но недостаточно локального, подходящего намного меньшей стране. Европейцы начали пребывать на архипелаг с 1790-х годов, и они нашли там коренной народ под названием маори, находившийся на уровне передовой и сложной культуры. Его непрошенные гости решили уничтожить. Очень вовремя явились миссионеры, постаравшиеся отвадить от Новой Зеландии поселенцев и купцов, но они все равно туда прибыли. Когда показалось, будто некий французский предприниматель вроде бы собирается открыть французское предприятие, британское правительство, по крайней мере, неохотно уступило нажиму, оказываемому на него миссионерами и кое-кем из поселенцев, и в 1840 году объявило о британском суверенитете над Новой Зеландией. В 1856 году этой колонии предоставили ответственное правительство. И только из-за войн с маори британских солдат оттуда не выводили до 1870 года. Прошло совсем немного времени, и старые провинции утратили остатки своих правовых полномочий. В последующие годы того столетия новозеландские правительства продемонстрировали завидную самостоятельность с замечательной независимостью и толковостью в проведении в жизнь мер передовой политики общественного благосостояния, а в 1907 году наступила эпоха полного самоуправления. Она пришла через год после того, как участники колониального съезда в Лондоне приняли решение о том, что впредь зависимое государство с системой самоуправления следует называть доминионами, причем фактически к ним относились колонии поселений белых людей. Еще одному такому образованию соответствующий статус присвоят перед 1914 годом Южноафриканскому союзу, появившемуся в 1910 году. Так закончилась долгая и грустная глава, можно сказать, самая грустная глава в истории Британской империи. А за ней началась новая глава в истории Африки, которая через несколько десятилетий выглядела ничуть не веселее британской. До окончания 1814 года, когда власти Великобритании из стратегических соображений придержали прежнюю голландскую колонию на мысе Доброй Надежды, ни один британский колонист в Южной Африке не поселился. Эту территорию назвали Капской колонией. И в скором времени туда прибыло несколько тысяч британских поселенцев, которые при численном превосходстве голландцев пользовались поддержкой британского правительства в деле навязывания своих британских представлений и прав. С этого момента начался период сведения на нет привилегий буров, как тогда назвали голландских фермеров. В частности, их возмущали и раздражали любые ограничения свободы в общении с коренными африканцами по собственному усмотрению. Величайшее негодование у буров возникло, когда в результате общей отмены рабовладения на британской территории около 35 тысячам их рабов предоставили свободу, а возмещение выплатили недостаточное. Убежденные в том, что британцы не откажутся от политики, выгодной исключительно коренным африканцам, а с учетом нажима на британские правительства такой вывод представляется вполне разумным, в 1835 году буры решились на массовый исход из освоенных ими африканских областей. Это великое переселение на север с форсированием Оранжевой реки сыграло решающую роль в формировании самосознания африканера, самоназвание жителей Южноафриканской республики, нидерландского, а также французского и немецкого происхождения. Так начинался затяжной период, на протяжении которого англосаксы, буры и африканцы пытались выжить как порознь, так и вместе, но всегда мешая друг другу и нагнетая напряженность в отношениях. Бурскую республику на территории провинции Наталь в скором времени преобразовали в британскую колонию на бумаге ради того, чтобы предохранить африканцев от эксплуатации белыми людьми. На самом же деле целью ставилось противодействие учреждению голландского порта, который однажды могла бы использовать враждебная держава для создания угрозы британским путям сообщения с Восточной Азией. Последовал очередной массовый исход буров, на этот раз на север от реки Вааль. Так случилось первое расширение британской территории в Южной Африке, зато оно послужило образцом, достойным повторения. Помимо человеколюбивых устремлений, британским правительством и британскими колонистами двигала потребность в налаживании добрых отношений с африканскими народами, которые иначе, как это уже продемонстрировали зулусы в борьбе против буров, создадут непреодолимую проблему восстановления порядка, мало чем отличающуюся от устроенной коренными американцами в предыдущем веке. К середине столетия на севере Южной Африки существовали две бурские республики – Оранжевое свободное государство и Трансвааль, а в это время Капская колония и Наталь находились под британским флагом с выборными ассамблеями, депутатов, которые могли избирать немногочисленные негры, отвечающие необходимым имущественным критериям. Под британским протекторатом находилось к тому же несколько коренных государств. В одном из них под названием Басутоленд буры фактически подпали под юрисдикцию негров, вызывавшую особое раздражение со стороны тех же буров. При этих обстоятельствах рассчитывать на добрые отношения не приходилось, и в любом случае британские власти часто расходились во взглядах с колонистами Капской области, которые после 1872 года получили собственное ответственное правительство. К тому же появились новые факты. Открытие месторождения алмазов послужило поводом для аннексии британцами еще одного участка чужой территории, чем, поскольку он лежал к северу от Оранжевой реки, они возмутили буров. Очередным раздражением для буров стала поддержка британцами басутов, которых те в свое время разгромили. Наконец, губернатор Капской колонии совершил недальновидный поступок, когда аннексировал республику Трансвааль. После успешного бурского восстания и позорного поражения британских войск, британским властям хватило ума не настаивать на своем, и в 1881 году восстановить независимость Бурской республики, но с этого момента от расчетов на возрождение доверия буров к британской политике в Южной Африке пришлось отказаться навсегда. Через 20 лет, в силу двух новых непредвиденных изменений, все закончилось войной. Одним из них стала мелкомасштабная промышленная революция в республике Трансвааль, где в 1886 году обнаружили месторождение золота. В результате начался мощный приток старателей и спекулянтов, вмешательство носителей внешних финансовых интересов государства африканеров обеспечило финансовые ресурсы для выхода из британского сюзеренитета, который пришлось без особой радости когда-то принять. Свидетельством того, что произошло, можно считать Йоханнесбург, который за несколько лет вырос в единственный в Африке южнее Замбези город с населением больше 100 тысяч человек. Второе изменение заключалось в захвате другими европейскими державами остальных стран Африки в 1880-х и 1890-х годах, на что британские власти отвечали укреплением своих намерений всеми силами сохранять британское присутствие в Капской колонии, обреченной на ключевую роль в контроле над морскими маршрутами на восток и все больше зависящей от состояния движения между Трансваалем, приносящего основной доход. Общий замысел состоял в том, чтобы заставить британские власти ощутить беспокойство по поводу любой возможности приобретения Трансваалем самостоятельного выхода к Индийскому океану. Это беспокойство сделало его податливым нажиму со стороны разномастной группы, состоявшей из идеалистически настроенных империалистов, капских политиков, английских демагогов и теневых финансистов, спровоцировавших конфронтацию с бурами в 1899 году, закончившуюся ультиматумом от президента Трансвааля Пауля Крюгера и развязыванием англо-бурской войны. Крюгер питал глубокую неприязнь к британцам. Мальчиком он принял участие в большом переселении буров на север. Известные с викторианских времен традиции британской армии в полной мере подтвердились в последней войне за господство англосаксов как на уровне беспомощности и некомпетентности, продемонстрированных некоторыми представителями высшего командования из интендантских служб, так и обходительности на уровне полкового офицерства с личным составом перед лицом храброго и хорошо вооруженного врага, боевая подготовка которого не оставляла шансов на победу над ним. Но сомнений в исходе начатого британцами дела не допускалось. Как заявила сама королева, обладавшая совершеннейшими среди своих подданных стратегическими суждениями, возможностей поражения британской армии просто не существовало. Южная Африка представляла собой театр военных действий, изолированный британской морской мощью. Ни одна из других европейских наций не могла оказать помощь бурам, а сосредоточение многократно превосходящих людских и материально-технических ресурсов оказалось всего лишь делом времени. Все это обошлось очень дорого. В Южную Африку пришлось отправить больше четверти миллиона британских солдат и вызвало большие сожаления, когда речь зашла о британской внутренней политике. К тому же на международной арене картина тоже предстала не в лучшем виде. Буров все считали угнетенным народом. Так оно и было. Но либеральная одержимость XIX века национальной принадлежностью в этом случае, как и во многих других, не позволила добропорядочным обозревателям рассмотреть кое-что, скрытое в тени национализма. К счастью, британскую государственность удалось достаточно вразумить, чтобы ее деятели заключили великодушный договор, позволивший завершить войну в 1902 году, когда буров уже крепко потрепали на поле боя. Так бурским республикам пришел конец. Зато моментально пошли уступки. В 1906 году у Трансвааля появилось собственное ответственное правительство, которая, несмотря на многочисленное негритянское население, привлеченное туда ради налаживания горной добычи, оказалась под контролем буров после победы на выборах в следующем году. Практически сразу они начали издавать законы, предназначенные для сдерживания переселенцев из Азии, пребывавших в основном из Индии. Один молодой индийский юрист по фамилии Ганди как раз тогда занялся политикой в качестве защитника прав своего сообщества. В 1909 году согласовали проект Конституции Южноафриканского Союза, в котором предусматривалось равенство голландского и английского языков, а главное – формирование правительства, избранной ассамблеей в соответствии с избирательными процедурами каждой из провинций. В бурских областях избирательное право ограничивалось белым населением. Теперь стоит поподробнее остановиться на примирении того времени. Когда европейцы в те времена говорили о так называемой расовой проблеме в Южной Африке, они подразумевали проблему отношений между британцами и бурами, примирение которых надо было срочно добиваться. Изъяном этого примирения предстояло проявиться через некоторое время. Увидев эти изъяны, все поняли, что они появились в силу исторического предназначения африканера, оказавшегося важнее, чем народ на это надеялся. Не стоит забывать и о преобразовании южноафриканского общества, начавшегося с индустриализации золотых приисков Ранда, придавшей невероятную инерцию проблеме черных африканцев. В этом отношении будущее Южной Африки во многом определялось тенденциями мировой экономики не меньше, чем судьба остальных британских доминионов, включенных в мирные процессы. Канада точно так же, как США, с прокладкой железных дорог на их равнинах превратилась в одно из огромных зернохранилищ Европы. Жители Австралии и Новой Зеландии впервые использовали свои огромные пастбища, чтобы заняться заготовкой шерсти, пользовавшейся растущим спросом у владельцев европейских мануфактур. Тогда изобрели систему искусственного охлаждения, которую стали использовать для хранения мяса, а в случае Новой Зеландии – молочной продукции. В результате эти новые народы стали массово производить товары, способные значительно повысить отдачу сельскохозяйственной деятельности по сравнению с тем, что давали плантации табака с 17 века. Относительно Южной Африки отличие состоит в том, что место данной страны на мировом рынке полезных ископаемых будет обнаруживаться постепенно. Позже на этом же рынке появится Австралия. Начало всему было положено деятелями алмазной отрасли, но главным шагом вперед считается обнаружение золота на прииске Ранд в 1880-х годах. Освоение природных богатств потребовало вложения капитала и знаний, пригодившихся для освоения новых месторождений полезных ископаемых. Доход, обеспеченный Южной Африкой, далеко не ограничивался прибылями европейских компаний и акционеров. Он дал увеличение поставок золота в мировом масштабе, ожививших европейскую торговлю не меньше, чем калифорнийские открытия 1849 года. С нарастанием человеколюбивых и миссионерских настроений в Англии, а также с появлением устоявшейся в Министерстве по делам колоний традиции недоверия к требованиям поселенцев, стало труднее забывать о коренном населении белых доминионов, чем американцам было смести со своего пути индейцев равнин. Все-таки в нескольких британских колониях концепции модернизма оказали свое влияние на беззащитное общество, не располагавшее доступом к техническим новинкам. Канадских индейцев и эскимосов отодвинули в сторону, чтобы открыть месторождения Запада и Северо-Запада для освоения. Народы эти были относительно малочисленными, поэтому они не могли оказать того сопротивления, какое продемонстрировали в своей героической борьбе индейцы равнин, сражавшиеся за свои охотничьи угодья. Жителей Австралии тоже ждала кровопролитная судьба. Общество аборигенов, охотников и собирателей потеснили из привычной среды обитания жителей поселений, Их племена настроили на вражду и насилие из-за непостижимой жестокости белых австралийцев, а принесенные ими заболевания стремительно косили коренное население. Первое десятилетие всех австралийских колоний обильно политы кровью истребленных аборигенов. Последующие их годы печально известны пренебрежением к судьбе, запугиванием и эксплуатацией выживших коренных австралийцев. В Новой Зеландии прибытие первых белых людей ознаменовалось появлением стрелкового оружия у народа маори, который сначала использовал его против соотечественников, нанеся им большой урон. Позже пришло время войн с правительством, поводом для которых послужило изгнание поселенцами народа маори с его родных земель. По собственному разумению, министры правительства предприняли шаги с целью предохранения племенных земель от дальнейшей экспроприации, но с внедрением английских понятий частной собственности произошло дробление племенных вотчин и фактическая их утрата общинами к концу века. Численность маори тоже сократилась, но не настолько радикально, как численность австралийских аборигенов. В настоящее время маори насчитывается гораздо больше, чем в 1900 году. Их численность растет стремительнее, чем численность новозеландцев европейской расы. Что же касается Южной Африки, то картина выглядит очень запутанной. Британцы с их покровительством обеспечили выживание некоторых коренных народов, дошедших до 20 века на собственных землях предков практически в первозданном виде. Остальных с земли предков прогнали или просто истребили. Во всех случаях, однако, загадка ситуации заключалась в том, что в Южной Африке, как и везде, судьба коренных жителей всегда решалась европейскими пришельцами. Их физическое выживание зависело от налаживания равновесия интересов власти и ее экономических возможностей с потребностями и традициями поселенцев. При том, что на тот момент коренные жители могли доставлять большие военные неудобства, например, зулусы Кетчвайо испортили на время жизнь колонизаторам, как и партизаны маори, самостоятельного сопротивления в большей степени, чем ацтеки, тем же кортесам они организовать не могли. Коренным народам, чтобы научиться сопротивлению колонизаторам, требовалось пройти обряд европеизации. Цену за основание новых европейских наций за морями всегда платили коренные жители, причем часто на пределе их способности. Речь на этом еще не заканчивается. Остается головоломка собственного оправдания. Европейцы наблюдали за всем происходящим со стороны и даже не пытались вмешиваться. Назвать всех европейцев огульно людьми испорченными и алчными представляется большим упрощением. Ответ должен лежать в складе мышления европейца. Как и представители многих других направлений культуры своего времени, европейцы считали, что только они заслуживают звания передового и цивилизованного народа и поэтому обладают правом на управление другими людьми. Однако вера европейцев в собственное превосходство часто достигала некоторой степени фанатизма, питаемого религией и этноцентризмом. Иногда такие воззрения служили основой примитивного расизма. Но гораздо чаще, особенно в Великобритании и во Франции с XIX века и позднее, они подталкивали на совершенствование мира, его рационализацию и преобразование в соответствии с европейскими понятиями прогресса. Убежденность в принадлежности к более высокой цивилизации не только служила разрешением на проявление хищнических привычек, чем раньше отличалось тоже христианство, но и во многих случаях поддерживала настрой в духе крестоносцев. Европейцы свято верили в то, что они несут нечто лучшее этим слепцам, не видевшим собственное благо. Когда им заменяли племенные права частной собственностью, превращали охотников и собирателей, носивших все свое добро с собой, в наемных работников или солдат.